Одержание весьма распространено среди современного человечества. Пьяницы, наркоманы и порочники являются легко доступными жертвами для одержателей всех ступеней. Этим последним надо за что-то зацепиться, чтобы войти, и этой зацепкой служит порок. По открытому во тьму каналу легко подбрасывать нужные им мысли, чтобы затем уже овладеть сознанием. Состояние одержания противоестественно. За одно тело борется двое, причем воля одержимого обычно парализуется одержателем. Карма обоих ужасна. Каждую нечистую мысль можно рассматривать как провод, ведущий в стан тьмы. По нему поступают темные воздействия. Этим опасны нечистые мысли. Каждая угрожает контактам с темными сущностями. Через них лярвы присасываются к ауре. Этих тварей трудно отбрасывать, когда они уже присосались. Присосавшись, пьют жизненную силу. Она утекает, питая этих психических вампиров. Если бы видели окружение человека, окруженного нечистыми мыслями, поистине ужаснулись бы происходящему. Полное очищение сознания от всякой мысленной нечисти является обязанностью человека перед духом своим.